Стася была уверена, что у них с Вадиком все должно получиться с первого раза. Как у Ульяны с Мишей, которые собирались летом наконец приехать в гости с уже подросшим Мироном. До этого все никак, то копили на первый взнос по ипотеке, то делали ремонт в двушке в московском районе. Стася с удовольствием представляла круглые от удивления глаза подруги, когда они снова встретятся в аэропорту. По ее подсчетам, в июле беременность будет сложно скрыть. Месяц шестой как минимум. Стася думала, что главное — сдержаться и не рассказать Ульяне раньше, сделать сюрприз. То-то будет возгласов и криков. Она уже почти проживала эти эмоции в реальности, даже поделилась с Сашей их с Вадиком решением завести ребенка. «Бильбао — прекрасное место, чтобы растить детей», — сказала подруга. И Стася была с ней согласна. Былые страхи сами собой отступили, теперь все ее мысли вращались вокруг детей. Каждый день она просыпалась с уверенностью, что это произошло, она беременна, даже чувствовала себя совсем иначе. То хотелось съесть чего-то странного, вроде маринованной селедки с кислым яблоком в прикуску, а заесть фисташковым мороженым. То внезапно накатывали слезы при виде молодой мамы с коляской или забавного непослушного щенка с длинными ушами. Но наступил следующий месяц, а с ним нежданно пришли и месячные. Стася недоумевала. «Вадик, я была уверена, что у нас все получилось. Как же так?» «Не переживай. С первого раза мало у кого выходит», — успокаивал ее муж. «А ты откуда знаешь?» «Читал в интернете». Стася пока всерьез и не переживала. Удивилась, слегка огорчилась, но не переживала. Однако в марте снова начались месячные, как назло, ровно в срок, даже не дав робкую надежду на положительный исход. А затем весь мир закрылся на карантин. Началась пандемия. Хосу позвонил вечером Стасе и сообщил, что закрывает книжный на неопределенный срок и уезжает к очередным родственникам за город. «Как ты понимаешь, я не смогу тебе платить зарплату», — замявшись, добавил он грустную новость. Но Стася и так все понимала. «Нет работы, нет денег». «Ничего страшного», — как можно бодрее ответила она. «Через пару месяцев все закончится, и мы снова откроемся». «Конечно, конечно», — согласился Хосу, но Стася не услышала уверенности в его голосе. «Да и какая уж тут уверенность». Мир будто замер и почти перестал существовать. Что будет дальше, никто не знал. И Стася малодушно подумала, что, может, оно и к лучшему, что не получилось у них с Вадиком зачать ребенка. Какие тут дети, когда люди умирают сотнями в день, ничего не работает и неизвестно, когда это все закончится. И закончится ли? На следующий день после звонка Хосу Вадик сказал, что его переводят на удаленку. Нужно было налаживать быт заново. Все дни напролет они оба теперь находились дома. Впрочем, эти новые обстоятельства жизни их не тяготили. Стася, временно безработная, занималась домом, пробовала разные рецепты, до которых раньше не доходили руки. Читала еще больше книг, преимущественно по воспитанию детей. Вадик большую часть дня проводил в наушниках. Работал, созванивался с коллегами. Выбирался из комнаты, только чтобы поесть, иногда засиживался допоздна. По прежней договоренности они так и не предохранялись, хотя больше не обсуждали тему детей. Стася думала, что пусть все идет своим чередом, главное, что они оба живы и здоровы. В томительном ожидании окончания ковидного безумия прошли апрель и май. Тогда стало ясно, что Ульяна с семьей не приедут этим летом. А еще что Стася почему-то не могла забеременеть так просто, как думала. Она читала успокоительные статьи, в которых авторы с солидным медицинским образованием заверяли, что на успешный результат может уйти год, и это нормально. А вот если больше года не наступает беременность, тогда уже следует обращаться к врачу. Но их выводы ее не убеждали. Стася понимала, с ней что-то не так, или с ними что-то не так. но и попасть к нужному доктору пока не было возможности. Все больницы переполнены. Медики еле справлялись со своей миссией, спасали человечество от новой болезни. Непомерно тяжелое чувство вины обрушилось на Стасю. Она вновь ощущала себя той маленькой девочкой, которая повинна во всем. В том, что мама устала на работе, что отец недоволен своей жизнью, даже в том, что она простудилась или не написала очередной диктант на отлично. А теперь вот она виновата в коронавирусе, в закрытии магазинов, границ и кафе, и в том, что не может забеременеть, особенно есть ее вина. Стася будто видела перед собой крутую, почти отвесную и абсолютно гладкую гору, на которую ей нужно забраться. Но она даже не знала, как к ней подступиться. С июня у Вадика на работе начались сокращения. Его пока это не касалось, но Стася заметила, каким нервным и напряженным стал ее муж. А ей так хотелось поговорить с ним. Хотелось, чтобы он, как всегда, нашел для нее нужные слова и успокоил, но теперь ему самому нужны были помощь и поддержка. И Стася молчала о своих переживаниях, решив, что все это подождет. Она старалась для Вадика, выглядела веселой и беззаботной, часто повторяла, что все скоро наладится, все обязательно будет хорошо. Через несколько дней ей позвонили с незнакомого номера, и тихий печальный голос сообщил, что Хосу, ее босс, скончался от последствий ковида. Тогда в Стасе что-то надломилось. Она закрыла дверь в спальню и разрыдалась, закутавшись в одеяло, чтобы Вадик не слышал ее стенаний. Все было чудовищно несправедливым. Она больше никогда не увидит Хусу в его шикарном костюме тройки, не пошутит с ним, не поговорит о литературе, не вдохнет пыльный воздух книжного магазина, который успел стать ей вторым домом. Эта потеря выбила ее из того мирка, который Стася старательно строила вокруг себя. Она хотела быть сильной, уверенной, знающей, что делать и как, но в итоге оказалась слабой и беззащитной, готовой вот-вот сдаться окончательно. Хотелось лечь на кровать лицом к стене, отвернувшись от всего мира, отгородиться от новостей и ничего больше не знать, не слышать и не видеть. С середины лета Бильбао начал возвращаться к жизни, но Стася все никак не могла вернуться в свое прежнее, почти безмятежное состояние. Она плохо спала и почти ничего не ела. Тревога душила ее своей ледяной сильной рукой каждую минуту, пока Стася бодрствовала. Иногда она задыхалась по-настоящему, пыталась вздохнуть, но кислорода будто не хватало, словно кто-то надел ей целлофановый пакет на голову и завязал крепкий узел на горле. Стася иногда звонила Саше и Ульяне, но почему-то не могла больше с ними откровенничать. Не могла честно рассказать, что с ней происходит, и ограничивалась скупыми серыми фразами. «Все хорошо, все как обычно». Подруги, поглощенные собственными проблемами, обе переболели коронавирусом и теперь боролись с последствиями этой коварной болезни, довольствовались ее ответами и верили Стасе. Так было проще и удобнее. А та жила каждый день как последний и буквально физически чувствовала — это не самое плохое. Самое плохое еще впереди. Так и случилось. В начале сентября Вадика вызвали на срочное совещание, на котором сообщили о сокращении его должности. «Как же так? Ты же лучший!» — сказала Стася, когда муж пересказал ей краткое содержание беседы с начальством. — Ну, видимо, не такой уж и лучший. — Не будем отчаиваться. Мне дали 3 месяца, чтобы найти другое место, и выплатят несколько зарплат. С голоду не помрем, — бодрился Вадик. — Вернемся в Питер, — предложила Стася. — Да ну, это всегда успеется. Что там в Питере? У нас же ничего там нет. Поэтому все равно, куда ехать. Хоть в Питер, хоть в Монголию. Если выбирать только из этих двух вариантов, лучше уж в Питер. Но возвращаться не пришлось. Судьба сама выбрала для них следующий маршрут. Прошло несколько недель, поистине ужасных для Стаси. Она прожила их в нарастающей, как гул землетрясения, тревоге. Ее жизнь, некогда такая тихая и размеренная, превратилась в хаос, с которым казалось еще вот-вот, еще чуть-чуть, и она не справится. Вадик же будто и вовсе не переживал. Доделывал задачи по работе, периодически с кем-то созванивался, о чем-то договаривался, но жену в свои дела не посвящал. «Скажу, когда что-то станет понятно», — пообещал он, и Стася мучительно терпела, ожидая хоть какой-то ясности. Как-то вечером Вадик, довольный и улыбающийся, вышел из комнаты в кухню-гостиную, где на диване сидела Стася и пыталась читать роман «Бруклин» Колма Тойбина. Но мысли ее то и дело срывались в яму, полную тревоги и переживаний об их собственном с Вадиком будущем. Муж отвлек Стасю и радостно объявил. «Мы переезжаем в Эквадор!» От неожиданности у нее выпала из рук книга и с глухим звуком ударилась о пол. Стася прижала правую руку к покрасневшей шее и отчего-то севшим голосом переспросила. «Куда?» «В Эквадор. Это страна в Южной Америке. Меня пригласили преподавать в местном универе. Буду учить будущих айтишников. Там мой приятель сейчас живет и работает. Он все и устроил, когда узнал, что я ищу работу с переездом». «Я знаю, где находится Эквадор», — почему-то обиделась Стася. «Но не знала, что ты хочешь преподавать». «Всегда хотел на самом деле», — признался Вадик. Со студентами работать — это же так интересно. Да еще в Эквадоре полная экзотика. Лето круглый год. Всегда свежие фрукты. Испанский язык. По-моему, это та возможность, которую мы ждали. Видя его горящие глаза, Стася не решилась спорить с мужем. Но для нее самой это известие явилось нечто сродни тому, как если бы по стенам их квартиры молниеносно расползлись трещины, а сам дом в одну минуту ушел под землю. Стихийное бедствие. Не иначе. Вадик все же заметил ее замешательство и даже испуг, поэтому попытался успокоить жену. «Мы же не навсегда туда уезжаем. У меня контракт на 2 года всего, а потом весь мир у наших ног. Переедем еще куда-нибудь». Стася тяжело вздохнула и постаралась улыбнуться. «Да-да. Это даже интересно на самом деле». Однако она чувствовала, что ей совсем не хочется уезжать в Эквадор. Ей не хочется покидать Бильбао, ставший для нее таким родным, настоящим домом, где все знакомо и понятно. Но больше вариантов не было. Вадик решил все за них двоих. Нашел должность, подписал контракт. Стася излилась на него и одновременно понимала, он хотел как лучше. Старался для их семьи так, как мог и умел. Как ни странно, сборы вещей и подготовка к отъезду отвлекли Стасю от собственных темных мыслей, и даже тревога отступила. Все дни она занималась сортировкой вещей, а в перерывах читала про еще далекий, но неумолимо приближающийся с каждым днем Эквадор. Его достопримечательности, людей, кухню. Она позвонила Ульяне и также огорошила ее известием о переезде, как огорошил саму Стасю Вадик. «А там не опасно? Там бывают землетрясения? Там вообще цивилизация-то есть?» — заволновалась подруга. «По крайней мере, там есть университет», — пыталась отшучиваться Стася. «Господи, ты теперь будешь жить в буквальном смысле на другом конце планеты», — шмыгала носом в трубку Ульяна. На заднем фоне Стася слышала веселый лепет Мирона, которого она так и не увидела вживую. А теперь увидит ли когда-нибудь? «Это не навсегда», — Стася вспомнила слова мужа. С Сашей и Федором прощаться было не легче. Стася почти физически чувствовала, как разрывается ее сердце, как ей тяжело расставаться с людьми, которые за эти годы стали ее настоящей семьей. «Все правильно», — улыбался Федор. «Вы молодые, детей пока нет. Пробуйте новое, путешествуйте по странам. Это же так здорово!» Стася хотела ему верить, но предпочла бы остаться в Бильбао, родить детей и каждые выходные приезжать к ним на виллу в гости. «Это не навсегда», — — шептала она как молитву. А вдруг ей понравится Эквадор? Прекрасный климат, хорошая экология, разнообразная еда. А какая там природа? Они же смогут посетить Галапагосские острова. Это ли не мечта? Посмотреть на диких животных в их естественной среде обитания. Много ли таких мест осталось на нашей планете? Но Стася мечтала о другом. Саша крепко обняла ее на прощание и сказала: «Помни, что наш дом — это ваш дом. Приезжайте в любое время». Стася сдержалась, не заплакала у подруги на плече, но в такси по дороге в почти уже бывшую квартиру зарыдала так внезапно и громко, что чуть не перепугала до смерти и водителя, и Вадика. Таксист даже хотел съехать на обочину и остановить машину, но Стася замахала на него руками: «Не нужно. Езжайте, пор фавор, езжайте». Все это время, что они готовились к отъезду, Вадик повторял одну и ту же мантру: «Все будет хорошо, все получится. Это временно. Это новый опыт. Это прекрасная возможность посмотреть мир». Он был так настойчив и убедителен, что Стася все-таки поверила ему. В конце концов, в Бильбао все у них получилось. Значит, получится где-то еще. Это только в первый раз страшно и сложно переезжать. Потом будет легче. В конце декабря они улетели из Бильбао с пересадкой в Мадриде и прибыли в столицу Эквадора, город Кито. Пока искали жилье, пока оформляли документы, пока Вадик привыкал к новой роли преподавателя университета, пока скромно, с пиццей и кавой, безумно дорогой тут, такой дешевой в Испании, встретили Новый год. Прошли несколько недель, и Стася разочарованно поняла, что все ее опасения сбылись. Ей не нравились ни город, опрометчиво построенный на 2800 метрах над уровнем моря, отчего почти каждый день после обеда у Стаси начиналась сильная мигрень. Ни люди в нем. Странные, темные, маленького роста, говорящие на каком-то своем непонятном ей испанском, постоянно смотрящие на Стасю, будто у нее было две головы или нос вырос посередине лба, нерасхваленная в интернете погода. Они прилетели в начале мокрого сезона, поэтому солнца было мало, а унылые серые дожди шли каждый день. Ночами и утром в квартире стоял жуткий холод, и Стасе приходилось надевать теплые носки, предусмотрительно купленные еще в России, и шерстяной свитер. «И стоило тащиться в Эквадор, если все это есть в избытке и у нас, в Питере», — шутила Ульяна по видеосвязи. А Стася думала: и правда, стоило ли? Чтобы хоть немного развлечь жену, Вадик устроил встречу знакомства с русским коллегой, тем самым другом, который поспособствовал их переезду, и его женой, которые вот уже 10 лет жили в Кито. Коллега все это время преподавал в университете, а жена отвечала за домашний очаг. Сперва Вадик хотел устроить встречу в каком-нибудь баре, но потом решил, что лучше посидеть у них, так проще сблизиться. Он надеялся, что в лице новой знакомой жена найдет подругу, как когда-то случилось с Панфиловыми, и жить в незнакомом еще городе станет легче. Стася слабо верила в то, что она сможет найти вторую Сашу. Такие встречи бывают редкими. Это как найти на проселочной дороге золотой самородок. Но все-таки согласилась принять гостей. Маленькая радость с кем-то поговорить по-русски, узнать какие-то секреты местной жизни. А там, может, и получится построить дружбу. Антон и Лена опоздали на полчаса к назначенному времени. Но Стася привыкла к такому еще в Испании. Там прийти на час, а даже и на два позже, за опоздание и не считалось вовсе. Антон оказался ничем не примечательным мужчиной, среднего роста, волосы мышиного цвета, уже начавший прилично лысеть, серые глаза чуть на выкате. Он кивнул Стасе, протянул руку Вадику и тут же начал говорить про университет, преподавание и предстоящие экзамены у студентов. Лена, крашеная блондинка с уже отросшими темными корнями, бледнолицая и немного сутулая, сразу же перешла в наступление. «Почем снимаете?» — — спросила она так, без светских прелюдий, и Стася мгновенно поняла, не станут они подругами. К тому же оба, и Антон, и Лена, не сняли обувь, хотя это само собой подразумевалось. На это намекали приготовленные для гостей тапочки в прихожей. Ну ладно, это, в принципе, можно стерпеть, все-таки давно живут за границей. Но хамство и беспардонность Стася терпела с трудом. Ей буквально пришлось сжать челюсти, чтобы не наговорить лишнего, когда Лена с видом инспектора жилищного хозяйства сновала по квартире, не постеснялась зайти даже в спальню и открыть шкаф, и в ванной тоже залезла во все ящики. «750? Это с коммунальными?» — уточнила Лена все тем же деловым тоном востребованного риэлтора. «Ну, дороговато, конечно». «А зачем вам вторая комната?» «Сняли бы с одной, платили $500». «Ну, понятное дело, вы тут люди новые, вас все будут стараться обмануть». «Контракт на сколько заключили?» «На 2 года». «Ну, это вы зря. Это вы, можно сказать, ступили. Надо было на год заключать, а потом съехали бы в квартиру с одной спальней». «Так-то ничего, современная у вас хата. Стиралка, смотрю, есть. Полный комплект на кухне. Вид на парк». Лена подошла к панорамному окну в кухне-гостиной. «Но мы бы такую никогда не сняли. Шумно тут. Да и застройщик этот, мягко говоря, строит из дерьма и палок. Ну, вы сами со временем убедитесь. Потом поймете, что тут да как. Антоша Вадику подскажет. В следующий раз к нам обращайтесь, мы посоветуем». Осмотрев квартиру и высказав свое непрошенное мнение, Лена, наконец, угомонилась и села на большой мягкий диван. Она погладила его рукой и повторила. «Да, неплохо, но дорого. Мы бы такую хату никогда не сняли». Стася устало кивнула, она уже все поняла. И предложила гостье закуски, тарталетки с творожным сыром и хамоном. Та взяла почему-то сразу 2, запихнула в рот и, еще толком не прожевав, снова заговорила. «А хамон где брали? Только не говори, что в супермаркете». «В супермаркете». «Ой, ну я так и знала. Вас первое время будут тут везде обдирать местные. На базар надо ходить. Он от вас в паре остановок на автобусе. Там, конечно, прям такого хамона нет, но есть похожая колбаса, в 2 раза дешевле. А когда срок годности у нее заканчивается, они еще скидку делают. Только есть надо сразу, а то потом душок появляется». «Да мне этот хамон нравится. Мы такой же в Испании покупали», — сказала Стася. «Ах, Испания!» Лена расплылась в мерзкой ухмылке. «Мне как Антоша сказал, что его друг с женой из Испании сюда переезжают. Я прямо офигела. Из Испании и сюда. Ну ладно мы тут 10 лет живем, привыкли уже. Сразу из России Антошу уже пригласили в университет. Но если бы была возможность уехать в Испанию, мы бы там зубами держались, но остались бы. Не понимаю, как можно променять Европу на Южную Америку?» «Мы не променяли. Мы тут на 2 года всего. Потом куда-нибудь еще поедем», — зачем-то начала оправдываться Стася. Но Лена только махнула на ее слова рукой. «Мы тоже думали, что на 2 лет приедем. А оно вон как. 10 лет уже живем. 2 детей тут родили. Теперь, если и уезжать куда, то только обратно, в Россию. Мне фотки из Москвы сестра присылает. Ну что за чудо-город стал? У них там то концерты, то театры. А сколько салонов красоты, а маникюры какие девки делают. А у нас что? Деревня деревней. Никакого сервиса, никаких услуг. А если и что сделают, то так плохо, хоть самой переделывай». «Говорят, тут природа красивая. Может быть, на Галапагосские острова съездим?» — осторожно сказала Стася. «Ой, ну там дорого. Мы были 6 лет назад». «Ну, птицы, да, морские котики эти. Ну, прикольно, да, пеликаны летают. Ну, очень дорого. Там заплати, тут заплати. Экскурсии бешеных бабок стоят. Лучше в Момпичи езжайте. Там у меня контакт есть гостевого дома, я тебе потом пришлю. Ну, птичек этих с голубыми лапами нет, и туалет общий в коридоре. Но зато намного дешевле, чем острова эти». «Спасибо», — промямлила Стася. Разговор шел тяжело. Она отвечала односложно, Лена разряжалась монологами про дорогую и непростую жизнь в Эквадоре, про отсутствие нормальных товаров в магазинах. «Представляешь, тут обыкновенного варенца нет». «Чего нет?» — переспросила Стася. «Ну, варенца, я его обожаю. И снежок тоже не продается. Вообще с молочкой напряг». «Я видела, что сыров тут много. Из Испании возят, да и сами делают. Йогуртов вроде тоже хватает». Лена с насмешкой бросила взгляд на Стасю. «Ой, ну не просто тебе тут будет. Ты все заладила, Испания то, Испания сё. Но тут-то не Испания, тут страна третьего мира. Где ты эти сыры видела? В супермаркете? Они же там втридорога стоят. Вот сколько этот козий сыр стоил у вас там? А тут сколько? Вот тот же». Наконец, где-то через 2 часа, съев все закуски и выпив бутылку чилийского шардоне, Антон и Лена засобирались домой. «У нас просто няня оплачена только до 6 вечера», — сказал Антон. «Да давно пора ее в шею выгнать. Нифига не делает, только сериалы по телеку смотрит. А в 7 лет можно уже и одному дома посидеть», — проворчала Лена. «Это Тимуру 7, а Анжеле только 5», — попытался возразить жене Антон. «Ой, ну меня мать оставляла с 4 лет одну дома, и ничего». Наконец гости ушли. «По-моему, неплохо прошло, да?» — с надеждой спросил Вадик. «Неплохо, но больше не надо», — ответила Стася. Она подошла забрать тарелки с кофейного столика у дивана и заметила большие жирные разводы от пальцев на обивке. Лена вытерла руки о нее, когда ела тарталетки. Стася присела рядом с диваном на пол и позволила себе расплакаться. «Ну чего ты, чего ты?» — обнял ее за плечи муж. «Больше никогда их не приглашу. Антон-то на самом деле нормальный парень. Я не знал, что его жена с прибабахом». Стася сделала несколько глубоких вздохов, немного успокоилась, встала с помощью Вадика с пола и пошла на кухню за средством для чистки мягкой мебели. Последующие несколько месяцев Стася жила будто на автопилоте. Делала домашние дела, ходила в супермаркет, созванивалась с Сашей и Ульяной, гуляла по парку у дома с Вадиком, с ним же посещала местные музеи и рестораны, даже в кино выбирались пару раз. Но чувствовала свою жизнь странно, как будто смотрела на все через дверь смутным зеленоватым стеклом. Вроде бы что-то видно, но лишь силуэтами. Будто бы все это она, все происходит с ней, но в то же время и нет. И вроде бы все идет своим чередом, дома чисто и всегда есть свежеприготовленная еда. А растормоши ее, потряси за плечи. Стася и не вспомнит, что было вчера и что она делала. Казалось бы, вывод очевиден. С ней происходило что-то нехорошее, и самое время звонить Елене Андреевне, но Стася все откладывала и откладывала. Боялась. Снова в ее голове зазвучал стройный, сильный хор противных голосов из прошлого. Снова она была во всем виновата, все делала не так. «Вот поэтому и детей у вас нет», — нашептывал голосок. «Какие тебе дети? Ты свою жизнь построить не можешь». Впервые за несколько лет брака они с Вадиком стали часто ссориться. Редкий день обходился без обид и придирок. В основном начинала Стася, но иногда и он вступал первым. В выходные Вадик хотел выбраться из дома, изучать новый город. Стася же предпочитала закутаться в одеяло и смотреть старые советские фильмы на Ютубе. Муж звал ее на прогулки, приглашал на обед в рестораны, но Стася вяло отнекивалась. Не хотелось лишний раз выходить на улицы этого чуждого ей нелюбимого города, где за каждым ее появлением следили десятки черных любопытных глаз. Нет, люди тут жили улыбчивые и в большинстве своем добродушные, но Стасе уже осточертели и их навязчивое дружелюбие и неудержимое любопытство. Между ней и Вадиком начинался конфликт, потом ссора, ледяное молчание, затем неловкое примирение. Стасю тяготило и то, что муж совсем перестал говорить про детей, будто передумал или по-настоящему никогда их не хотел. Как-то в разгар очередной ссоры она крикнула Вадику в лицо. «Зачем ты меня обманул? Зачем ты мне соврал?» «Где я обманул?» — удивился муж. «Что ты хочешь детей? Ты же их не хочешь на самом деле». «Хочу, конечно. Хочу. Я тебя не обманывал». «Тогда почему мы больше не говорим об этом?» — расплакалась Стася. «Потому что я не хочу. Не хочу на тебя давить. Не хочу тебя расстраивать». Растерялся Вадик, и вдруг она увидела блеск в его глазах. В них застыли слезы. Стася ужаснулась собственному равнодушию. Почему-то она решила, что чувствовать боль имеет право только она. А Вадик для нее давно стал эдаким супермужчиной, рыцарем без страха и упрека, идеальным человеком, который знает, как нужно, и всегда поступает правильно. А ведь Вадик просто был человеком и, конечно, имел право злиться, расстраиваться, грустить и ошибаться. Стася обняла мужа. «Прости меня, прости». После той ссоры она дала себе слово стать лучше, прекратить срывать зло на Вадике. Ведь он — это все, что у нее было, самое ценное, ее настоящая семья. Потихоньку Стася начала приходить в себя. Нет, Кито по-прежнему удручал, но Стася старалась. Нет, не полюбить город, насильно мил не будешь. Поменять свою жизнь внутри предлагаемых обстоятельств. Чаще выходила из дома, открывала для себя интересные мероприятия, вроде концертов местных групп, ходила в музеи смотреть на предметы искусства доколумбовой эпохи. Да, не Прадо, но тоже любопытно. Выискивала в интернете рецепты и готовила новые блюда ради разнообразия их с Вадиком питания. На какое-то время ей даже удалось почувствовать себя настолько лучше, что новая жизнь в новой стране перестала казаться в исключительно черном цвете. Стася набралась сил и энергии, поверила в то, что все сложности позади, все самое страшное пройдено, и записалась на прием к гинекологу. Ее давно мучило то, что вот уже год с лишним они с мужем не предохранялись, а беременность никак не наступала. Конечно, она читала саркастические отзывы про местную медицину, врачей сомнительной квалификации, но все же нашла одну клинику с хорошим рейтингом. В безвестности жить ей было сложнее. Она хотела найти ответ на свой самый главный вопрос — почему у них с Вадиком до сих пор не получается завести детей? После краткого осмотра, на удивление бережного, врач, женщина лет 45, улыбчивая и в целом приятная, сняла одноразовые перчатки и сказала: «С вами все в порядке». Стася неловко слезла с смотрового кресла и сперва подумала, что ей послышалось. «Нет, с вами точно все в порядке», — повторила гинеколог. «Вы можете забеременеть самостоятельно. Вы здоровая женщина». «Может быть, все-таки сдать какие-то анализы?» — спросила Стася. «Никакие анализы вам не нужны, вы совершенно здоровы». «Тогда почему у нас не получается? Я не могу забеременеть уже больше года». Врач развела руками. «Часто такое бывает, если что-то у вас в голове». «Как это?» — удивилась Стася. «Что-то мешает вам в голове. Что-то есть тут», — доктор постучала себе пальцем по лбу, «что не дает вам расслабиться и завести ребенка». Всю дорогу домой Стася повторяла мысленно слова врача. Она могла бы рассердиться на некомпетентного гинеколога и пойти к другому, третьему. Да и разве найдешь хорошего специалиста в этой глуши? Настоять на сдаче всевозможных анализов и посвятить этому следующие несколько месяцев, а то и лет, своей жизни. Но ничего этого Стася делать не стала, потому что знала, врач была права. У нее действительно было что-то в голове, что ей сильно мешало. Это были те самые противные голоса, голоса, которые вернулись и твердили ей с утра до поздней ночи, что она никто, что ничего у нее в жизни не выходит, что она не впечатляет и никогда, конечно же, не сможет впечатлить. Это и было самым сложным — избавиться от них, бороться с самой собой, заставить исчезнуть их из своей головы. Вечером Стася сказала Вадику, что хочет возобновить сеансы с Еленой Андреевной. Гинеколог сказала, что я совершенно здорова. Дело в моей голове. «А может быть, дело во мне? Может быть, стоит пойти провериться?» — предложил Вадик, и Стася была ему благодарна за это. Не каждый мужчина готов принять даже саму мысль о том, что это с ним может быть что-то не так в плане репродуктивного здоровья. Она не настаивала на обследовании, уверенная, что врач сказала ей абсолютную и единственно возможную истину. Но Вадик все-таки сходил и сдал спермограмму. Результат для обоих оказался вполне ожидаем. С Вадиком тоже все было совершенно нормально. И Стася снова начала терапию. Она пришла к Елене Андреевне с точно сформулированным запросом. «Я хочу, чтобы эти голоса навсегда ушли из моей головы. Голоса отца и матери, которые вечно меня оценивают, критикуют, говорят, что все будет плохо и ничего не получится». С этим они и стали работать. Самым важным, что Стася вынесла для себя из их регулярных созвонов с психотерапевтом, было то, что она ни в чем не виновата. Не виновата, что отец женился на матери, а мать вышла за него замуж. Не виновата в их несчастьях. Не виновата, что родилась в такой семье, где никто никого не любил. Да, это несправедливо, это обидно, это нельзя исправить, ей не повезло. Но она не виновата. Она имеет право быть слабой, имеет право ошибаться, у нее может ничего не получаться. А может получиться сразу все, и все это нормальные, обычные сценарии жизни. Она имеет право никого не впечатлять. Имеет право весь день ничего не делать, а может и весь день делать что-то, жить так, как считает нужным только она, а не так, как ей постарались навязать родители. Каждый такой сеанс, каждый разговор с Еленой Андреевной делал Стасю свободнее. Она поняла, что тогда, много лет назад, слишком рано закончила терапию. Надо было оставаться. Но ничего, все поправимо. И теперь-то она точно доведет начатое до конца. Куски налипшего бетона, ярлыки и установки, которыми щедро осыпали ее родители, отсыхали и осыпались вниз, под ноги. Оставалось только перешагнуть и забыть. Стася делала это не столько для того, чтобы освободить голову и попробовать снова завести ребенка, сколько для себя самой. Ей нужно было вылечиться, избавиться от всего ненужного, перестать, наконец, все время оглядываться назад. В августе, когда весь университет ушел на каникулы, Вадик и Стася уехали в отпуск, как они и хотели, на Галапагосские острова. Хотя отпуском эти две недели назвать было трудно. Почти каждый день они вставали в 5 утра, шли на пристань и отправлялись на очередную экскурсию по островам. Не отпускники, а исследователи. Оба переживали чистую, искрящуюся радость от такого близкого прикосновения с дикой природой. Наблюдали в 3 шагах от себя голубоногих олушей с птенцами. Плавали с морскими котиками. Трогали разноцветных рыб голыми руками. Смотрели на охотящихся пеликанов, видели гигантских черепах и невероятное множество самых разных игуан. Стася обнаружила, что к ней вернулись силы. Может, дело было в том, что они спустились с высоты Киту на 0-ю отметку, а может, в совершенно новых впечатлениях. Ей снова хотелось жить, дышать, впитывать чудеса этой планеты. Она смотрела на саму жизнь, как она есть. Вот птица-мать со своим глупым, нескладным ребенком. Вот подросток-фрегат сидит на невысоком сухом кусте и истошно кричит, зовя родителей. Вот черные чайки стремительно кидаются в океанские воды, ищут пропитание. Кто-то должен погибнуть, чтобы другой выжил. Но в этом нет трагедии. Так устроен дикий мир природы. Вечерами они гуляли по острову Санта-Крус, пили вино в прибрежных ресторанах, ели лобстеров и смотрели в океанскую даль. Рядом все время крутилась местная фауна. В воде плавали небольшие акулы и скаты. Грудным криком звали друг друга морские котики, лежащие на нагретых за день камнях. над крышами домов пролетали важные пеликаны. Здесь, на островах, Стася впервые за долгое время вспомнила, что она вообще-то любит жизнь, что рано опускать руки, что все у них с Вадиком обязательно получится, ведь они через многое прошли и так сильно любят друг друга. А Вадик наблюдал за женой и был счастлив. Он словно переживал заново медовый месяц. Снова влюблялся в улыбку Стаси, в ее веселые глаза и благодарил острова за это счастье. Возвращаться, конечно же, не хотелось, но 2 недели закончились, и им пришлось уехать в Кито. Вадик сразу же вышел на работу, а Стася хотела заняться чем-то творческим, например, возобновить свой блог, но писать, понятное дело, уже не о книжном в Бильбао, а, например, о своих впечатлениях от Галапагосов. Но на второй же день по возвращении ее скрутила все та же горная болезнь. Стася и головы не могла оторвать от подушки. В висках стучало, во всем теле ощущалась невероятная слабость. Когда на 4-й день симптомы не только не прошли, а ухудшились, к ним прибавилась сильная рвота после каждого приема пищи, Вадик отпросился с работы и повел жену к доктору. Сперва Стася вяло сопротивлялась. «Да все и так пройдет. Это какой-то срыв после возвращения на высоту». Но Вадик сильно переживал за жену и потому был непреклонен. Они поехали на такси в швейцарскую клинику, где у него была оформлена страховка от университета. По пути Стасю охватило неприятное чувство, нарастающее со скоростью света тревоги. А что, если с ней что-то серьезное? Какая-то ужасно редкая болезнь. А что, если это серьезно? Какая-то болезнь, связанная с высотой, и нам нужно будет уехать из Кито? — спросила она мужа. — Уедем, — уверенно ответил Вадик, и Стасе немного стало легче. Она знала, так и будет. Муж не стал бы ее обманывать. В приемном покое Стася удивилась числу экспатов. Столько белых лиц она уже давно не видела и даже как-то отвыкла. Их приняли довольно быстро, что тоже было непривычным. Местные не отличались расторопностью, а тут через каких-то полчаса Стася уже позвали в кабинет. Вадик остался ждать в коридоре, хотя мог пойти с женой вместе, но Стася попросила его этого не делать. Она почему-то была уверена, что новости будут плохими, и решила, что примет их одна, а потом уже подумает, как лучше сообщить мужу. Доктор, пожилой эквадорец, но без единого седого волоса, внимательно выслушал ее жалобы, а потом предложил сдать анализ крови. Стася ликовала. Ну, наконец-то, хоть кто-то придерживается тут доказательной медицины и принимает решения, исходя из результатов анализов, а не на глазок. После этого она сразу доверилась этому врачу, быстро задрала рукав рубашки и подставила вену. Процедура прошла почти безболезненно. Пока доктор набирал ее темную кровь в пробирку, Стася смотрела в окно на вечно зеленые деревья с большими желтыми цветами и внезапно подумала, что, наверное, даже немного будет скучать по Кито. Когда все было завершено, врач спросил, есть ли у Стаси время. «Да, есть, наверное», — ответила она. «Тогда подождите в коридоре немного, где-то час. Когда результаты будут готовы, мы с вами поговорим», — улыбаясь, сказал доктор. Стася рассеянно кивнула и вышла в коридор к мужу. Немного и час. Для них эти понятия были противоположными. Час ожидания — это невероятно долго, особенно когда ждешь результатов анализа. Но здесь, в Эквадоре, время текло по-другому. Час, два, три — это все величины незначительные. Даже 1 день, право, какая-то ерунда. Вадик предложил жене выйти из клиники и съесть по мороженому. «Хочешь подсластить пилюлю?» — грустно улыбнулась Стася. «Нет, хочу мороженого», — ответил Вадик. Пока они ели мороженое, Стася удовлетворенно подумала, что сессии с Еленой Андреевной и недавний отпуск не прошли даром. В ее голове сейчас было совершенно тихо и спокойно. Голоса больше не тревожили ее, не говорили неприятных слов, не нашептывали слова разочарования и очередные издевательства. Они ушли. «Как хорошо жить без них», — подумала Стася. «Как хорошо жить! Просто жить!» — подумала она чуть позже, когда они вернулись в клинику и сели на мягкую лавочку под дверью кабинета. Доктор, конечно же, слукавил. Ну как без этого в Латинской Америке? И принял ее только спустя 2 часа, а не час, как обещал. Стася снова зашла одна, села на стул и как-то неестественно выпрямилась, увидев у доктора в руках бумаги с результатами анализов. Стася почувствовала легкое головокружение и вцепилась пальцами в сиденье. «Вы беременны», — радостно сказал доктор. Стася слышала его прекрасно, но сначала не поняла смысла этих слов. «Простите, что?» «Вы беременны», — повторил врач все так же радостно, а потом, думая, что пациентка слаба в испанском, в третий раз произнес ту же фразу, но уже на английском. «Вы беременны. Мои поздравления». «Это точно? Не может быть». «Почему не может быть?» — удивился доктор. «Этот анализ самый точный. Вам нужно сделать УЗИ». Он говорил что-то еще, что-то объяснял, записывал на бумажку, снова поздравлял, улыбался, прямо-таки светился от счастья за Стасю, а она как будто замерла, как будто боялась дышать. Боялась все испортить, как-то не так повернуться, не то сказать, не так моргнуть, чихнуть, и все пропадет. Она вышла на негнущихся ногах из кабинета. Взволнованный ее поведением, Вадик тут же подбежал к жене и обнял ее за плечи. «Ты, главное, не переживай. Мы все решим. Мы со всем справимся», — начал тараторить он. «Вадик, у нас будет ребенок», — севшим от волнения, словно чужим голосом, — сказала Стася. — Ребенок? Ребенок? Но это же прекрасно! Ребенок! — повторял обескураженный Вадик. А на следующий день в кабинете УЗИ, куда они уже зашли вдвоем, им сообщили, что ребенок будет не один, у них двойня. На осознание этого факта ушло несколько недель. Оба не могли поверить не то что в двойню, а в саму беременность. Столько лет, столько попыток, столько разбитых мечтаний. И вот оно случилось. На следующий год, 1 июля, согласно предписанию своего врача, Стася родила 2 совершенно здоровых девочек, которым они с Вадиком давно придумали имена — Агата и Аврора. Близняшки появились на свет с помощью кесарева сечения, и Вадик, сидя в изголовье рядом с женой, первым увидел, как из-за зеленой ширмы, словно в кукольном театре, медсестры достают их дочерей. Обычно Вадик никогда не плакал. Что бы ни происходило, не плакал, и все тут. И считал, что у него просто атрофировались нужные для этого железы. А в этот день, там, в роддоме при клинике, он крепко сжал руку жены и разрыдался от счастья. Когда Стася впервые посмотрела на смешные, сморщенные личики дочек, она вдруг вспомнила слова своей матери, которые та часто бросала в нее, когда злилась. «Вот родишь своих, поймешь!» Обычно оправдывая этой фразой свою жестокость или очередное суровое наказание. Вот Стася родила. И действительно к ней пришло понимание. Зря она переживала. Она никогда не будет относиться к дочерям так, как к ней относились ее родители. Стася всматривалась в детей, принюхивалась к их запаху. О, этот запах она теперь никогда не забудет, ведь так пахло счастье. Пересчитывала длинные темные реснички на их тонких веках и поражалась. Как можно их обижать? Как можно их не любить? Как можно издеваться над этими крошками? Она никогда не даст их в обиду. Она скорее умрет, чем позволит кому-либо причинить им зло. Для Стаси Эквадор навсегда остался страной, где на свет появились ее близнецы, Агата и Аврора, и она была благодарна за это. Дети изменили все. Стася теперь по-другому относилась и к Кито. Она ценила, что здесь не бывает привычной для России зимы. Круглый год в магазинах продают свежие овощи и фрукты, а местные жители настроены удивительно дружелюбно и всегда готовы помочь мамочке с коляской. Да, и она, и Вадик понимали, что долго тут жить не будут, но все-таки решили остаться еще на 2 года, когда контракт закончился, и университет предложил его продлить. Каждый день Стася просыпалась и ощущала невероятное единение с окружающим ее миром и собственной семьей. Наконец, все те связи, что были прерваны или не установлены вовсе, проросли в ее жизнь, как корни молодого крепкого дерева. Она оставила все ненужное позади, жила настоящим и не страшилась строить планы на будущее. Материнство давалось Стасе естественно, без натуги. Да, было сложно. Ночи без сна сплетались в недели, недели в месяцы. Иногда она не могла вспомнить простое, принимала ли она сегодня душ или нет, чистила ли зубы. Порой скучала по спокойным вечерам за книгой, но никогда, ни единой секунды не жалела о том, что родила дочерей, не злилась на близняшек, не упрекала их в собственном выборе. Глядя, как Вадик, только пришедший с работы, первым делом спешит в комнату к Агате и Авроре, она снова влюбилась в мужа, но чувство это было другое, зрелое и даже первобытное. «Мое», — твердо и уверенно говорило сознание Стаси. «Эти люди — мое. За них я убью. Ради них я готова на все». Сообщение от матери о скором приезде отца, неожиданное, как известие от давно пропавшего человека, не потрясло Стасю. Она стала другой и уже не боялась ничего и никого. С одинаковым равнодушием она могла бы принять 2 решения — встречаться с ним или не встречаться. Но все-таки выбрала первый вариант. Так, скорее из любопытства, чем из страха, как посчитал бы Дмитрий Михайлович. Или из чувства долга, как посчитала бы Ирина Васильевна.